Алло. Алло. Базарь. Чего? Угу. Кто базарь? Базарь, пидор. Это кому говоришь-то, блядь? Тебе, гондону, говорю. Ты чему попутанный, что ли, блядь? Чего уткнулся-то, блядь? Чего уткнулся-то, блядь? Угу. Что ты мычишь, как корова-то, блядь? Ферзь ебаный, блядь. Мать твою ебалочку. Да я твою быстрее выебал, нахуй. Нет, я Смотри, твою какой выродок быстрее выебал. получился, блядь. Чмо ебучее, блядь. Мамаш твою в очко Ты ебал. попутанный, что ли, там, нахуй, а? Пидорок, блядь. Мамаш твою в очко ебал, и ей Мамашу? понравилось. Мамашу? Мамаш твою в очко Ты за ебал, базаром-то фильтруй, блядь, чертирну ей ебаная. понравилось. Послушай, А то послушай. смотри, блядь, поимеем тебя как щенка, блядь. Да, и что ты сделаешь? Чертеныш, Что блядь. ты сделаешь? Будешь хуй сосать, как твоя мамка, да? Окей. Напугал пиздец. Ну Ой, просто, блядь, блядь. чмо ебучее, ты Ой, попал, страшно нахуй. мне, ебаный насос, блядь. Что Нахуй ты есть-то так в жизни-то, пугаешь? блядь? Не пугай меня, Кто по жизни-то пожалуйста. есть? Пожалуйста, не надо, серьезно. Ты кто по жизни есть? Я по жизни тот, у кого твоя мамка хуй сосала. Нормальный ответ, да? Да, петушар ты Да. ебучий по жизни, понятно? Тихо. Петушара твой Пидорок, отец. блядь. Я говорю, Тихо. пидорок ты, нахуй. Пидорок твой отец. Пидорок, я тебе еще раз говорю, ты, блядь, за базар свой ответишь, нахуй, чмо ебучее. Я тебя из-под земли достану, Не ты, надо, блядь, ладно, это была шутка, помрешь, послушай, нахуй. я пошутил, ладно, это я, ну, спетросянил, да, с кем не Да ты бывает. хуй ты пошутил? Ты чмо, ты с кем базаришь? Ты хоть в курсе? Нет, блядь. Я Петух базарю ты ебучий, с блядь. петушара ебанутым базаре, это С нормально. петушарой, блядь. Ну я тебе посмотрю, как Смотри, ты будешь базарить подожди, потом, стой, нахуй. стой, За я понял, петуша ты чмо а, ответишь, блядь. стой, подожди, стой, ну давай нормально договоримся, послушай, ну, Хули нормально? Ты, блядь, сначала базар начал, в каком темпе-то, блядь? Ну, слушай, это была шутка, я тебя перепутал с кем-то Да другим. какая шутка, нахуй? Ты еще не знаешь, с кем базаришь, так уже трешь такие темы, блядь. Ты что, в натуре гонишь, блядь? Да ты не реагируй, так что ты так ведешься Да резко на хули не все это? реагирует? Ты еще гондон, что ли, блядь? У меня матери, блядь, 5 пацанов, нахуй. Ты же такой будешь базарной матери, блядь. Слушай, Ты что с подожди. того сделаем, чмо ебучее? Да мы тебя выебем в натуре, блядь. То, что с ней одновременно были 5 пацанов, это ее личное дело. Давай не будем лезть Ты туда. что, дурак, что ли, блядь? У нее 5 пацанов сыновей, блядь. Ты чему делаешь, что ли, блядь? Она с Ты чего сыновьями как будешь ебется? базаришь-то, блядь? Фу, пиздец, блядь. Ну и семейка у вас. Короче, слушай, это меня не Слышь, ну интересует. ты зря сказал, бля, я тебе отвечаю, нахуй. Послушай, меня, если честно, это не особо Да хуй тебя интересует. слушать, С блядь. кем там она ебется? Зачем ты мне это рассказываешь, извращенец ебучий, блядь? Ой, блядь, ну я тебе потом, мы с тобой пообщаемся еще на Не-не, да эту тему, подожди, бля, ты слушай, да попал, это, нахуй. да послушай, ну я пошутил, это шутка юмора была Да такая, я тебе что говорю, ты... ты, блядь, за свой базар ответишь, нахуй, за Да, каждую шутку, нахуй. это Ты чего, чмо, шутка, ты, как блядь? можно Я 4 года в Чечне воевал, чтобы таких пидоров, таких, как ходил ты по земле. Ты чё, гандон попутанный, что ли, блядь, а? Подожди, а при чем здесь Чечня вообще и тот факт, что у Да твоей я тебе матери еще было раз пять повторяю, сыновей? ты как базаришь ты, нахуй, чмо ебучее, блядь. Я Такие пошутил. пидоры, как ты, будешь шухать по земле, блядь. Прости, пожалуйста, я пошутил. Я Я не тебе хотел с... угандошу, нахуй, тварь, блядь. Я не знал, что ты в Чечне воевал, правда. Я не знал, что тебя в жопу выебали Я чеченцы. тебе еще Послушай. раз говорю, ты что, в натуре попутанный, что ли, черт ебучий, блядь. Я тебе говорю, я тебя поймаю, нахуй, я тебя найду. Не Ты надо, поверь на слово, пожалуйста. ты не жилец, блядь. Послушай, не надо этого делать. Я пошутил. Давай с тобой нормально Да договоримся. мне похуй, что не надо, я тебе говорю, я тебя найду, нахуй, ты Давай не я жилец, блядь, ты сколько? что, петуша? 300 рублей дам тебе, чтобы ты успокоился. На боярышник тебе Каких хватит. 300 рублей, ты что, в натуре гонишь, что ли, беса, блядь, а черт ебучий, блядь. Ну а сколько тебе на Я бутылку тебе еще надо-то? отвечаю, я за свой базар отвечу, блядь. Ну я тебя найду, нахуй. Ну Иди хорошо, покойник, ладно. блядь. На пол-литра, окей? На 0,7 я дам Да хуй денег. не твой пол-литра, я говорю, ты покойник, ты что, дебил, что ли, нет? Да я же Ты пошутил, с как кем за ты хочешь шутки? базарить, блядь? Как за шутки можно это вот, ну, так За реагировать? шутки, нахуй, за Шутки, каждую да. мишутку ебут, блядь, ты что, дурак, что ли, блядь, а? Подожди, при чем здесь... слушай, Я тебе давай... еще раз говорю, не умеешь базарить с людьми, не, блядь, не лезь эти Так ты ж базары. не человек, ты ж сын Сиди шлюхи. там, нахуй, блядь. Я тебе еще раз говорю, чмо, ты попал, блядь. Я тебе Послушай, отвечу, я тебя найду, блядь. нет, давай так, стой, я готов с тобой Да помириться. хули мне Давай на домой, мировую. давай, стой, блядь, я тебе еще говорю, ты дурак, что ли, или нет, блядь, а? Давай на мировую, послушай, давай на мировую, серьезно. Да хули Я... мне с тобой на мировую, ты за свой базар у меня ответишь, ты что, дурак, что ли, блядь, или нет? Послушай, подожди, давай И не только у по-нормальному. меня ответишь. По-нормальному. А перед всеми моими братьями еще за мать ответишь, с отцом. Ты, пидор, ты Послушай. вообще попал, блядь. Подожди. Пидор твой отец. Еще раз сказал, ты еще отца трогаешь, блядь. Ты гондон, ты Так умрешь, нахуй. а зачем ты про Ты гондонов еще начал раз говорю, ты говорить? умрешь за отца, блядь. Так ты же Петух сам ты ебучий, сказал, блядь. ты же сам сказал 5 детей, Я то есть тебе еще раз получается... говорю, ты сидел здесь, блядь. А мы воевали, блядь. И какой ты сможешь будет мне говорить про моего отца, который прошел больше, чем ты, блядь. Ты Так в смысле... гондон, блядь. Ты Так... мертвый труп, нахуй. Да, подожди, Ты что, стой, пидор, блядь, творишь-то? Так куда Ты он, подожди, базарить ты ты чем, им, блядь? он, Ты еще видимо, раз говорю, ты мне не послушай, тыкай, нахуй, чмо если ебучее. 5 детей... Я тебя поймаю, блядь. Где бы ты ни находился, нахуй. Я тебя найду, мне тебя привезут, блядь. А что с того будет потом? Я тебя порву, как, сука, не знаю, чеченца, как духа, блядь. Я тебя порву напополам, поверь мне на слово. Голову я тебя отрежу, я отправлю твоим родителям, нахуй. А подожди, ты, Антон, не понял, что ты сделал, блядь. Так, а что ты против чеченцев имеешь, я не понял? Ты что, блядь, охуевший здесь, блядь? Что я имею, блядь? Там, чё где ты имеешь, я воевал, блядь? Нахуй. А что ты имеешь, блядь, против чеченцев? Немного чего видал, блядь. Чеченцы тебя на бутылку посадят, блядь. Тебя, нахуй, твои семьи, блядь. Кто кого посадит? Ну-ка, нахуй, давай сюда, блядь. Чему куда сюда? Будете, ты приедь к нам в Грозный. Блядь. Ты к нам в Грозный приедь. Давай, мы тебя посадим на бутылку. Слышь, только я так. Был, блядь. И что ты там был? Блядь. И что ты там был? Меня там никто не посадил, блядь. В коробочке ты горел, поди, да? Попутали, что ли, блядь, а? Так, спокойно. Вы что там попутали, нахуй? Слышишь, то, что тебя прислали, значит, в чужую страну убивать людей, не значит, что ты крутой. Каких людей, нахуй? Каких людей ты мне покажи? Каких людей, блядь? Да, которые... пацанов резали, блядь. Так нихуя было на... Слышишь, ты ж к ним домой пришел, к этим пацанам, ебать, слышишь? Нихуя себе, ты, слышь, пацан. Домой я к ним пришел, кому, блядь, ты в чужую страну пришел? Ты оккупант ебучий, слышишь, блядь? Тебя нам мало зарезать, слышь, тебя в жопу ебучий, надо выебать. Блядь. Я тебе отвечаю, я тебе... Ты там откуда? Из Рязани, блядь, слышишь? Алло, ты из Рязани? Там и так сиди, нахуй ты... Похуй, откуда ты там, с Рязани, не с Рязани, блядь. Слышь, я, ты долбоёб, ты пришел в чужую страну, и за это, блядь... Ты долбоёб, ты чё в натуре ты гонишь, пришел, там, блядь, сучара, а? В чужую страну, за эту хуйню убивают, сучара, блядь. Ты чё, нахуй? Послушай сюда, нахуй. Сейчас такие, как ты, удобряют земли Донбасса. Сейчас такие, как ты, удобряют землю Донбасса, понимаешь? Чтобы там, да, потом лучше пшеница росла, блядь. Да, что-то я не вижу, что-то Донбасса тут удобряет, блядь. Ага, не видишь ты. Я смотрю, ты чё, правый сектор, что ли? Чему ты ебучий, блядь? Ты иди на своих втихаря похороненных, чё ты, блядь. Чё ты иди на нахуй? Чё ты за... Иди, блядь, посмотри на своих ебучий, втихаря похороненных, блядь. Под номерками, нахуй. Слышь, ни почести, похоронил, блядь. Ни а почести, ты, блядь. Ходят, ни надгробия, блядь, нахуй, сука. Как собак, нахуй, просто. Ты так, труп, слышишь, нахуй, ты долбоёб, я тебе ещё раз ты объясняю. Ты не находился, чему ебучее? Ты, я слушай, найду, сюда. Готовься, нахуй.